Глава 15. Квиллер продиктовал по телефону переписчику прибоя подробности убийства Дэвида Лайка, а Бандин позвонил жене. «Вечеринка кончилась, солнышко. Скажи девочкам, что я прям лечу, чтобы поцеловать их на ночь». «Ничего, ничего, ни грамма. Просто просидели кружком и весь вечер проговорили. Солнышко, ты же знаешь, я ничего подобного не сделаю». Фотограф покинул виллу веранда, чтобы вернуться на дивную опушку, а Квиллера стал беспокоить в длительный транс, в котором находился Коко. Выказывал ли кот присущий его сородичам хладнокровие или впал в шок? По возвращении в квартиру ему бы полагалось порыскать по дому, проверить, не окажется ли случаем на кухне каких-нибудь остатков, свернуться на голубой подушечке на верхушке холодильника. Вместо всего этого он съежился на голом паркете под письменным столом, глядя широко раскрытыми глазами в никуда. Судя по позе, ему было холодно. Квиллер укрыл его своей старой вельветовой спортивной курткой, устроив из нее над котом что-то вроде навеса, и не получил никакой признательности. Кот и ухом не повел. Квиллер и сам устал от пережитых волнений. Исчезновение Коко, ужасающая банзиновская авантюра и обнаружение мертвого Лайка. Но, улегшись в кровать, заснуть он не смог. Ворочился да ворочился сбоку на бок. Вопросы, вопросы. Вопрос. Кому понадобилось уничтожить беспечного, щедрого Дэвида Лайка? Он был равнолюбезен с мужчинами и женщинами, с молодыми и старыми, с клиентами и конкурентами, с прислугой на кухне и гостями в гостиной. Правда, когда они отворачивались, он говорил о них совсем иначе. Но все же его все любили. Вопрос, могла ли тут мешаться зависть? У Лайка было все. Внешность, талант, успех, друзья. Тот вечер ему назначили свидание. Возможно, женщину преследовал ревнивый друг или муж. Или имелась и такая возможность, быть может, свидание было не с женщиной. Вопрос, почему Лайк надел это броское кольцо? И никакого костюма, за исключением халата. И почему постельное покрывало было снято и аккуратно сложено заранее, еще вечером? Квиллер нахмурился и подул себе в усы. Вопрос. Почему соседи не услышали ни шума, ни выстрела? Возможно, звук в телевизоре Лайка намеренно включили на полную мощность, и соседи относили все, что слышали, к телепрограмме. Замечательное изобретение телевидения. Вопрос. Где был Коко во время этого происшествия? Что он видел? Как себя повел? Почему сейчас он в таком состоянии? Квиллер в сотый раз перевернулся с левого бока на правый. Светало, когда он наконец заснул, и снились ему телефонные звонки. Читатели звонили ему, задавая неразрешимые вопросы. Тринь! Какие цвета вы смешиваете, чтобы получить небесно-голубовато-розовый? Тринь! Где бы мне купить датское кресло, сделанное в Японии? И главный редактор туда же. Тринь! Квилл, это Харалд. Мы намерены застелить ковром печатный цех. Как вам цвет кукурузного коричневого виски? Когда, зазвонившись на его телефон, наконец извлек Квиллера из путанного сна, он бросил в трубку бессмысленное «Хелло!». Голос на другом конце провода сказал только «Старквейзер», а потом смолк. «Да!» — крикнул Квиллер, подыскивая слова. «Кто вы? Разве это не ужасно?» Выдавил партнер Лайка. «Я всю ночь не спал». Вчерашние события вновь затопили Квиллера в ум. «Это был удар», — согласился он. «Я этого не понимаю». «Есть там что-нибудь, я имею в виду, могли бы вы...» «Чем могу служить, мистер Старквейзер?» «Ну, я думал, если вы смогли узнать, что... Ну, что они собираются написать в газете?» «Я сам надиктовал им этот материал», — сказал Квиллер. «Минувшей ночью я передал его по телефону. Только голые факты, основанные на докладе врача и заключении детективов. Сюжет пройдет сегодня утром в первом же выпуске. Если будет какое-нибудь продолжение, редактор, вероятно, пригласит меня. А почему вас это беспокоит?» «Ну, я бы не хотел. Не хотел бы, чтобы пала какая-нибудь тень, если вы понимаете, что я имею в виду». «Тень на студию, хотите вы сказать?» Некоторые из наших заказчиков, знаете ли, они очень... Вы боитесь, что газеты поднимут вокруг этого дела шумиху? Вас это тревожит? Я не знаю, конечно, насчет утренней зыби, мистер Старквейзер, но вам нечего тревожиться относительно прибоя. Кроме того, не понимаю, кто вообще может сказать что-нибудь, что может повредить студии? Ну, вы знаете, Дэвид и его вечеринки, и его друзья, вы же знаете, каковы эти юные холостяки. Квиллер теперь полностью проснулся. У вас какие-либо соображения о возможных мотивах? Понятия не имею. Ревность, к примеру? Ну, я не знаю. Как, по-вашему, здесь есть связь с Дэвидовой коллекцией восточного искусства? Я просто не знаю. Все тем же беспомощным тоном ответил Старквейзер. Вы достаточно хорошо знаете его коллекцию, чтобы определить, не пропало ли что-нибудь. Это то, о чем минувшей ночью хотела узнать полиция. Ну, и вы сумели ей помочь? Я пришел туда как раз вовремя, в квартиру Дэвида. И что вы там обнаружили? Некоторые из лучших его вещей были заперты в чулан. Не знаю, почему. Я могу сказать вам, почему, заявил Квиллер. Дэйв убрал их перед тем, как мы приступили к съемке. Ох, сказал Старквейзер. А вы знали, что мы собираемся фотографировать квартиру Дэвида? Да, он упоминал об этом. Из головы вылетело. Говорил он вам, что намерен убрать кое-что из произведений искусства? Вряд ли. Дэйв говорил мне, будто у него были некоторые вещи, и он не хотел, чтобы публика знала, что они у него находятся. Они были крайне ценные? Старквейзер замялся. Некоторые из вещей были, ну... Ага, они были горяченькими, да? Что? Ну, это были краденые ценности. О, нет-нет, он столько за них заплатил. Не сомневаюсь, что заплатил, согласился Квиллер. Но я говорю об источнике этих вещей. Ну, они были, я догадываюсь, что вы скажете, экспонатами музейного уровня. Многие обеспеченные коллекционеры владеют предметами музейного уровня, не так ли? Но некоторые из вещей Дэвида не должны были покидать ту страну, то есть Японию. Понимаю, сказал Квиллер. Он чуточку подумал. Вы имеете в виду, что они якобы охранялись государством? Ну, что-то вроде этого. Национальное достояние? Да, кажется, как раз так их и называют. Хм. А полицейским вы это рассказали, мистер Старквейзер? Нет. Почему? Ну, они меня ни о чем таком не спрашивали. На какой-то миг Квиллер возликовал. Уж он-то мог себе представить грубого Войцика, допрашивающего лаконичного Старквейзера. Потом он подумал и задал еще один вопрос. Можете ли вы припомнить кого-либо, кто выказывал особый интерес к этим охраняемым предметам? Нет, но я хочу знать, что. Что вы хотите знать, мистер Старквейзер? Партнер Лайка закашлялся. Несет ли студия ответственность? Я, разумеется, ну, если обнаружится что-нибудь незаконное, могли бы они? Сомневаюсь. Почему вы не поспите, мистер Старквейзер? Почему вы не примите таблетку и не попробуете уснуть? О, нет, я должен идти в студию. Я же не знаю, что сегодня произойдет. Ужасная, знаете, нервотрепка. Когда Старквейзер повесил трубку, Квиллер чувствовал себя так, будто ему выдернули все зубы. Он пошел в кухню сделать кофе и увидел там Коко, растянувшегося на холодильниковой подушечке. Кот лежал на боку, откинув назад голову и закрыв глаза. Квиллер заговорил с ним, он и усом не шевельнул. Он погладил кота, и тот испустил во сне глубокий вздох. Задняя лапа Коко подрагивала. «Сны смотришь?» – спросил Квиллер. «И что тебе снится?» «Цыплячья Кэрри?» «Люди с ружьями, издающими грохот?» «Я и в самом деле хочу знать, ну чему же ты был свидетелем?» Когда телефон зазвонил еще раз, звонок прервал квиллеровское бритье, и он ответил с тихим недовольством. Он видел в бритье возвышенный обряд, частью поклонения предкам, частью подтверждения мужественности, частью проявления респектабельности, и обряд этот требовал предельного артистизма. «Это Коки!» — сказал задыхающийся голос. «Я только что услышала по радио объявление о Дэвиде Лайке! Я не могу этому поверить!» И все-таки он убит. «Как, по-вашему, кто это сделал? Откуда мне знать? «Вы сердитесь на меня?» – спросила Коки. «Сердитесь, потому что я предложила на обложку этот дом». «Я не сержусь», – ответил Квиллер, смягчая тон. Он сообразил, что ему может понадобиться задать Коки несколько вопросов. «Я обреюсь, у меня все лицо в пене». «О, простите, что я так рано вам звоню. Я вам скоро перезвоню, и мы пообедаем». «Как там Коко?» «Прекрасно». После прощания у Квиллера возникла идея. Он стер с лица пену, разбудил Коко и посадил его на словарь. Коко выгнул спину в напряженном вибрирующем потягивании. Он стопорщил усы, потупил глаза и широко зевнул, показав 30 зубов, ребристое небо, 5 дюймов языка и добрую половину глотки. «Окей, давай сыграем», — предложил Квиллер. Коко трижды повернулся на месте, потом перекувырнулся и принял ленивую позу на раскрытых страницах словаря. «Игра! Игра! Играть!» Квиллер впился ногтями в страницы, чтобы напомнить. Коко скромно перевернулся на спину и удовлетворенно изогнулся. «Бездельник! Да что с тобой случилось?» Коко не согласился сотрудничать, пока Квиллер не помахал у него под носом сардинкой. Однако игра оказалась невразительной. Майами и Майданек, лук и лукавый, скандал и Скандинавия. Квиллер надеялся на более существенный улов. Правда, ему пришлось признать, что в паре слов был какой-то смысл. Открытая им банка сардин гласила: «Сделано в Норвегии». Квиллер поспешил к себе в офис и схватил следующий выпуск «Любезной обители». Но мысли его витали где-то вдалеке от журнала. Он подождал, пока я по его расчету Старквезер не доберется до студии, и позвонил домой к миссис Старквезер. Она разрыдалась. «Не правда ли? Это ужасно!» – закричала она. «Мой Дэвид! Мой дорогой Дэвид! Кому вздумалось учинить такое?» «Трудно понять», – сказал Квиллер. «Он был так молод, всего 32, знаете, и так полон жизни, талантливых идей. Не знаю, что Старк будет без него делать». «У Дэвида были враги, миссис Старквезер?» «Не знаю. Я вообще думать не могу. Я так расстроена». «Может быть, кто-нибудь завидовал успеху Дэвида? Была ли кому-нибудь выгодна его смерть?» Слезы перешли в шмыганье носом. «Особой выгоды никто не получил бы. Дэвид жил широко и все проматывал. Он не сберег ни пенни. Старк всегда его предостерегал». «А что будет с Дэвидовой долей в студии?» – спросил Квиллер со всей небрежностью, какую только мог изобразить. «О, она, конечно, отойдет Старку. Таково было соглашение. Старк вкладывал в бизнес все деньги, а Дэвид – талант. У него так много его было», – схлипнув, добавила она. «Была у Дэйва какая-нибудь семья? Никого. Ни одной живой души. Я думаю, оттого он и затевал так много вечеринок. Хотел, чтобы вокруг него были люди, и думал, что должен покупать их привязанность». Миссис Старквезер испустила шумный вздох. Но он ошибался. Люди и без того его обожали. Квиллер закусил губу. Ему хотелось сказать: «Да, но разве он не был скотина? Разве не говорил гадости о людях, которые теснились вокруг? Разве вы не знаете, что Дэвид звал вас пьянчушкой средних лет?» Но вместо этого он сказал другое. «Интересно, что будет с его коллекцией восточного искусства?» «Не знаю, право не знаю». Ее тон стал тверже. «Однако я могу припомнить 3 или 4 паразитов, которым хотелось бы наложить лапу на коллекцию». «Не знаете ли упомянуты произведения искусства в завещании Дэвида?» «Нет, не знаю». Она чуть-чуть подумала. «Я не удивилась бы, узнав, что он оставил коллекцию молодому японцу, который у него стряпал». «Почему вы так думаете?» «Они были очень близки. Дэвид положил начало поварской карьере Юши. И Юша был предан Дэвиду. Мы все были преданы Дэвиду». Слезы возобновились. «Я рада, что вы меня не видите, мистер Квиллер. Я ужасно выгляжу. Плачу, плачу и не могу остановиться. Благодаря Дэвиду я чувствовала себя молодой. И вдруг стала такая старая, такая одинокая». Затем Квиллер позвонил Варгур. Он узнал вкрадчивый голос, ответивший ему. «Боб, это Квиллер из Прибоя». «А, в самом деле? Телефонные провода нынче так и гудят. Телефонная компания может декларировать сверхдоход». «Что вы слышали об убийстве Дэйва?» «Увы, ничего такого, что стоило бы повторить». «На самом-то деле я звоню», — быстро нашелся Квиллер, — «чтобы спросить про Юши. Не знаете ли, можно будет его пригласить постряпать для банкета? Я даю вечеринку в честь одного парня, который собирается жениться. Уверен, сказал Орекс, что у Юши теперь будет масса времени, ведь Дэвид в мире ином. Он вписан в телефонную книгу под рубрикой «Международная кухня». А увидим ли мы вас на посмертном возлиянии? А что это такое? А разве вы не знаете? Когда Дэвид писал завещание, то выделил деньги на пьянку с коктейлями для всех своих друзей в Толедо. Без нытья, только смех, танцы и выпивка, пока не кончатся деньги. А в Толедо? В Толедо они очень быстро кончаются. «Дэвид был воистину личностью», — сказал Квиллер. «Я хотел бы написать о нем очерк для газеты. Кто были его лучшие друзья? Кто сможет меня хорошенько о нем проинформировать?» Орекс на несколько секунд замялся. «Старквезер, конечно, ну и Нойтон, и милый Юши, и несколько бесстыжих бездельников вроде меня. А враги?» «Возможно, Жак Буланже, но в наши дни трудно отличить друга от врага». «А были в его жизни девушки?» «Ах, да, девушки», — сказал Орекс. «Была у него Луиза Звери, но она вышла замуж и уехала. И было еще создание с длинными прямыми волосами, которое работает на миссис Мидди. Забыл, как бишь ее зовут». «По-моему», — отозвался Квиллер, — «я знаю, кого вы имеете в виду».